самый молодой член нашей экспедиции. Когда вопрос о снаряжении экспедиции на Северную Землю был решен, слух о ней быстро разнесся по всей стране. Посыпались предложения. Они шли из больших городов, из глухих деревень. Смелыми людьми наша страна богата. Предлагали свои услуги и ученые, и рабочие, и крестьяне. Больше всего заявлений поступало от молодежи. Сколько здесь было горячих писем с просьбой взять в экспедицию. Можно было бы организовать не одну, а 10 экспедиций. Но нам нужно было всего 2 человека. Из них только один по характеру своей работы мог быть представителем славного молодого поколения. Выбор пал на Василия Васильевича Ходова. Ему только недавно исполнилось 18 лет. Он рослый, плечистый и крепкий, но у него еще по-юношески припухлое лицо, еле пробивающиеся усики. А его биография поместилась на половине листа из ученической тетради в клеточку. Поэтому мы не можем звать его иначе, как Васей. Однако Вася, несмотря на свою молодость, уже поработал председателем секции коротких волн при Ленинградском отделении общества «Друзей радио». Секция и рекомендовала его как одного из лучших радиолюбителей, хорошо знающего радиотехнику, способного самостоятельно разработать схему приемника или передатчика и при наличии материалов смонтировать их, выяснить причину повреждения в аппаратуре и устранить их. В то же время о нем отзывались как о человеке спокойном, выдержанном, скромном и хорошем товарище. Самого Васю не пугала неизвестная земля и возможные лишения. Сейчас он впервые остается в Арктике. На лице юноши недоумение, смешанное с грустью. Глаза точно спрашивают: «Неужели так скоро?» На носу шлюпки охотник Сергей Прокопьевич Журавлев. Это не новичок, а настоящий полярный волк, опытный промысловый охотник, продубленный полярными ветрами и отлично знающий повадки зверя, охоту на него, а также условия заполярья и езду на собаках. Такого можно спокойно брать с собой в любой поход, в темную полярную ночь и в самую бешеную метель. Мы долго ломали себе головы, где найти такого человека. Люди, которых я знал и в которых был уверен, мои товарищи по экспедиции на остров Врангеля, были далеко. Проверенные на работе спутники Урванцева находились на Енисейском севере. Ехать за нужным человеком не позволяло время. Надо было найти где-нибудь поближе. Я выехал в Архангельск. Здесь, кого бы из знающих Арктику людей, я не спросил, все как будто по уговору отвечали: «Сергей Журавлев вам подойдет». Многие добавляли: «Только не спутайте, здесь несколько Журавлевых. Все они из Шенкурского уезда, и все охотятся на новой земле. Вам нужен Сергей Прокопьевич». Слух о Сергее Прокопьевиче Журавлеве дошел до нас еще в Ленинграде. О нем отзывались, как о лучшем новоземельском охотнике. Говорили и о его недостатках, но как-то вскользь, как о неиграющих роли на фоне заслуженной славы охотника. По моему вызову явился хорошо сложенный северянин, светловолосый, голубоглазый, статный, подтянутый. Все движения его были четкие, резкие и уверены. После обычного приветствия он заговорил первый. «Георгий Алексеевич, я уже послал вам заявление. Знаю, зачем вызвали. Согласен, еду с вами. Ну, а если не подойдете?» Охотник оторопел. «Как не подойду? Я уже сани начал делать и под полоски заказал из стальных пил, на лесозаводе обломки нашел». В голосе охотника слышалось и удивление, и огорчение. «Говорят, выпиваете изрядно и слушаться не всегда умеете». «Головы не пропиваю, и силы тоже», — гордо выпрямившись, ответил охотник и мягче добавил: «А слушаться буду, знаю, на что иду». «На большой заработок не рассчитывайте. Для промысла времени будет мало, только чтобы прокормить собак». «Тоже понимаю. Зарабатывать что же? Хочется просто поработать и еще одну землю посмотреть. Жил на новой, а оказывается, есть еще новее. Вот и обновим ее. А заработок при деле сам придет». «Вы видели двухмесячную полярную ночь», — продолжал я. «А на северной земле она тянется 4 месяца. Не пугает?» «Ну что ж, маленький черт, говорят, бывает не менее опасен, чем большой. А мой однолетний Шурка доставляет больше хлопот, чем 14-летняя Валентина». «Как же детей оставите? Ведь самое меньшее на 2 года». «Не впервые. Вот только с дочкой жалко расставаться. Хорошая девка, умница. Люблю я ее. Крепко буду скучать, но ничего. Потом будет гордиться, что отец ее был с первыми людьми на Северной земле». «Ну а отдыхать? Ведь вы только что вернулись с новой земли». «А вы? Ведь вы только что вернулись с острова Врангеля», — ответил охотник. Журавлев мне определенно нравился. Чувствовались в нем независимость, сила, удаль. Такими, вероятно, были новгородские ушкуйники, потомком которых он являлся. Я согласился, что Журавлев должен доделывать сани, чтобы обновлять на них землю, которую он справедливо считал новее новой. Он с жаром по-хозяйски принялся за подготовку охотничьего снаряжения, за изготовлением саней, промысловой стрельной лодочки и прочего. Через 2 месяца я сдал на его попечение прибывших в Архангельск 50 ездовых собак. Его опыт сразу пригодился, а опыт был немалый. Почти 25 лет Сергей Прокопьевич Журавлев занимался охотой на морского зверя и 13 раз зимовал на новой земле. Смотри фото 2. Но сейчас и огромный опыт арктических зимовок не избавляет охотника от тревоги и мысли,